какая? Да так, вроде ересь одна. Шел по штольне, смотрел породу. Устойчивая. Ну и что же? А если, словом, что если несколько участков вообще не бетонировать? Что-что? В недоумении спросил Григорий. Ну, есть ведь туннели вообще без отделки, без бетонирования. Ты ведь знаешь, что это допускается только когда породы считаются абсолютно устойчивыми, — возразил Григорий. А что такое абсолютно? — настаивал я. Григорий пожал плечами. Конечно, он считал все сказанное мною совершенно несерьезным. Честно говоря, я и сам был такого же мнения. Но внезапно родившаяся и поначалу самому показавшаяся нелепой мысль уже не оставляла меня. Не так уж это нелепо. Разве нет у нас участков абсолютно устойчивой породы? В конце концов, когда нет другого выхода, почему бы не подумать об этом? «Что такое абсолютно устойчивые породы?» — повторил я свой вопрос. «Технический канон, не больше. Кстати, ты знаешь, что мы начали врезку и проходку штольни без геологического прогноза? Мы не бурили скважин, не рыли шурфов, поскольку тут давно уже действует рудник, а наша гора — того же происхождения, той же структуры. Вот поэтому-то и план наших работ был совершенно стандартным и предусматривал сплошное бетонирование. А в нем, может быть, и нужды нет. Вот». Всю эту аргументацию я придумывал буквально на ходу. Если бы кто-нибудь сказал мне полчаса назад, что я всерьез буду отрицать необходимость бетонирования нашего туннеля, я поднял бы его на смех. Григорий пожал плечами и шутливо провозгласил. «О, Андрей! О, товарищ начальник строительства! Вы великий прожектор! Это очень легкий выход! Нет бетона, значит, не будем бетонировать, и точка!» И потом, продолжал он уже другим серьезным тоном, «Кто же разрешит сейчас менять проект?» Ведь тогда надо ставить вопрос перед комбинатом, перед центральной проектной организацией, перед главком. Практически это все неосуществимо. Если бы Григорий попросту отмахнулся от моего легкомысленного предложения, я, может, попросту забыл бы о нем. Но то, что Орлов активно включился в обсуждение, заставило меня и спорить, и доказывать. «Тебя не было, когда мы проходили штольню», — говорил я. «А у нас каждый старый рабочий знает, что, по крайней мере, половина штольни проходила в очень крепких породах. В них вас, кажется, завалило однажды?» — неожиданно спросила Волошина. «Ну и что же? Были и слабые породы. Но есть и такие, что еще тысячу лет простоят без всякой обделки». Я одергивал себя. «Не горячись, не делай непродуманных выводов. Вспомни обвал». Вспомни свое поспешное, неподготовленное выступление на собрании против Крамова. Разве все это не научило тебя выдержке? Конечно, здесь не собрание, здесь никто не будет придираться к твоим словам. Это просто дружеская беседа, но все-таки не будь легкомысленным, не торопись. И тут же подумал, а откуда эта Волошина успела узнать, что нас тут в прошлом году завалило? Ну что ж, через тысячу лет выясним, был ли ты прав. С улыбкой сказал Григорий и пристально посмотрел на Ирину. Наступило молчание. И вдруг я понял, что пришел сюда совершенно не кстати. Я тут лишний. Лишний. Наверное, им было хорошо и без меня. Ручаюсь, что они не о туннелях разговаривали. А я приплелся со своим бетоном, цементом и всем прочим. Вот бестактный дурак. Я встал. Спасибо за чай. Ты, Григорий, конечно, прав. Я утопист. «Постой!» — Орлов поднялся со стула и взял меня за руку. «Куда же ты, Андрей? Ведь вечер только начинается». «Для меня он кончается. Голова трещит, так, как будто ее буром бурят. Пойду спать». Я потянулся к вешалке за полушубком. «Пожалуй, я тоже пойду», — Волошина встала. «Ну вот», — подумал я, — «все испортил. Конечно, теперь ей неудобно оставаться вдвоем с Григорием. И надо же было мне прийти». «Вот что, Ирина Николаевна, вам-то уж совсем ни к чему спешить. Я бы и сам допоздна не ушел, если бы не голова. До свидания». Я знал, что в таких случаях лучше всего торопливо уйти, не споря, ничего не доказывая и не дожидаясь никаких возражений. Накинув полушубок, вышел из комнаты и зашагал по коридору. Через минуту хлопнула дверь, и я услышал позади себя мягкие шаги. Кто-то шел в валенках. Ирина спускалась по лестнице следом за мной. «Тьфу ты, как нехорошо получилось!» — подумал я. «Вы все-таки ушли?» — сказал я, чтобы что-нибудь сказать. «Как видите?» — Ирина улыбнулась и добавила. «Я заходила ненадолго». Мы вышли из дома. Фонари не горели, потому что светила луна. Здесь, внизу, снег казался желтым, а там, на вершине горы, искрился точно елочные блески. В стороне чернели деревянные строения, бетонный завод и электровозное депо. Большой бетонный портал открывал вход в туннель. Вереница огней уходила из портала вглубь туннеля и терялась там. «Скажите, Андрей Васильевич, можно было бы сейчас пройти в туннель?» — внезапно спросила Волошина. «В туннель? Зачем это?» В субботу на строительстве работали только в одну смену, дневную, а в воскресенье работы не производились вовсе. В штольне было пусто. «Меня заинтересовал ваш разговор насчет бетона. Ну, чтобы отказаться от бетонирования на ряде участков». «А-а-а...» «Да нет, все это глупости. Проект есть проект. Да, честно говоря, я и сам не уверен, что можно оставить туннель без обделки». «Мне бы хотелось...» — сказала Волошина, видимо, пропуская мимо ушей мои слова. «Мне бы хотелось взять образцы породы того участка, который, по вашим словам, будет стоять 1000 лет». «Зачем вам это?» — недоуменно спросил я. «Боже мой, ну неужели вам не ясно? Просто хочу взять образцы на анализ, посмотреть, будет ли ваша порода сопротивляться выветриванию». «Все так просто. Могли бы догадаться, зачем геолог берет породу на анализ». Я остановился и внимательно посмотрел на девушку. «Послушайте», — сказал я наконец, — «честное слово, вы меня не так поняли. Я и сам не верю, что можно не бетонировать. Это просто вырвалось у меня. Не придавайте вы этому значения». «Так можно взять образцы?» — настойчиво повторила Волошина. Я пожал плечами. «Ну, спасибо, конечно. Но в конце концов, к чему такая срочность? В штольне сейчас никого нет, даже породу подорвать некому. Может быть, в понедельник?» «Понедельник — день тяжелый», — усмехнулась Волошина. «А до вторника долго ждать. Подрывать породу не нужно. Вот только молотка со мной нет. Надеюсь, вы можете достать кайло или лом?» Вахтер недоуменно посмотрел на нас, когда мы вошли в портал, и с еще большим недоумением принес мне кайло. Ирина шла впереди, я за ней. Мы шли по деревянным щитам, уложенным по бокам рельсов, чтобы прикрыть канавы, по которым текла вода. Сквозной ветер продувал штольню. Мы двигались молча, пока не приблизились к одному из тех незакрепленных участков, порода которых казалась мне абсолютно устойчивой. «Здесь». Я остановился. Ирина обернулась и выжидающе посмотрела на меня. «Ну как?» — спросила она. «Сами отобьете породу, или это должна сделать я?» «Вы странный человек, Ирина Николаевна», — сказал я. «Почему вы ушли от Григория Иннокентьевича? Там было тепло, уютно. На кое, извините за выражение, черт, вас сюда понесло, в сырость? Я же уже объяснила вам, чтобы взять породу на анализ. И что в этом необычного?» «Ну ладно». Я с размаху ударил кайлом по стене штольни. Удары, то глухие, то звонкие, гулко раздавались в пустынном туннеле. Волошина подбирала куски породы и рассовывала их в карманы своего полушубка. «Хватит», — наконец сказала она. Я опустил кайло. «Ну вот», — продолжала Волошина, — «через неделю я сообщу вам результат. Конечно, мы можем составить заключение только о физико-механических свойствах этой породы, все остальное не по нашей части, но кое-что это вам даст. Теперь пойдемте». Она опять пошла впереди меня. В своем коротком, перепоясанном кожаным ремнем полушубке и шапке-ушанке она вдруг напомнила мне фронтовую регулировщицу, такую, каких часто рисовали на плакатах во время войны. Мы медленно шли по пустому, плохо освещенному туннелю. Электрики экономили энергию и не включали полный свет в часы, когда работы не производились. И то ли от того, что я не привык бродить вот так, без цели, по пустому туннелю, то ли потому, что освещение было нечетким, призрачным, но мне стало казаться, что я как бы вновь иду по собственной жизни. Неудивительно, ведь каждый десяток метров штольни был связан для меня с каким-то событием. Вот здесь произошла сбойка. И как только я подумал об этом, тотчас же перед глазами моими встало то утро и та пустая комната. И мне вдруг показалось, что это не она, не Волошина, а Светлана идет впереди меня. Вот здесь нас завалило, здесь мы, задыхаясь и обливаясь потом, пытались пробить ломами и лопатами проход в 15-метровой стене. Вот тут я стоял, когда раздался грохот второго обвала, уничтожившего всю нашу предыдущую работу. Вот здесь, у стены, лежала Светлана. И снова, снова ее стон, ее срывающийся голос раздался в моих ушах. «Солнце! Солнце хочу!» «Ну что ж, нашла ты свое солнце? Греет оно тебя. Теперь тебе не грозят ни обвалы, ни полярные ночи. Что ж, нашла ты свое счастье?» «Вы что-то спросили?» — раздался голос Ирины, и она обернулась ко мне. «Я? Нет, ничего. Вы напомнили мне об обвале. Это произошло здесь». «Да, я слышала об этом, но только мельком, когда я интересовалась структурой здешних пород», — сказала Волошина и спросила. «Вы и сами тогда были в штольне?» «Был. И еще 12 человек». «Ну и как все обошлось? Без жертв? Никто не задохнулся?» «Нет, никто, кроме одного человека. Впрочем, он остался жив, только...» Я умолк. «Что, придавило породой? Или кислородное голодание?» «Не знаю. Скорее, кислородное голодание». «Это была женщина?» Я вздрогнул. «Откуда вы знаете?» — удивленно спросил я. «Впрочем, это не имеет значения». Она пожала плечами и сказала: «Вам виднее». И пошла к выходу. «Подождите», — сказал я. Она остановилась. «Я хочу, чтобы вы поняли меня. Я не хочу, чтобы вы считали меня грубияном и зазнайкой. Я вовсе не хотел обижать вас, даже тогда у палаток. А после того нашего разговора... Ну, помните, когда вы тащили камни? Я места себе не находил. Я хочу, чтобы вы знали, тут дело совсем не в вас». Ирина молчала. Видимо, она ничего не поняла из моих сумбурных, сбивчивых слов. «Я бы никогда не начал этого разговора», — продолжал я, «если бы мы не оказались здесь, в этом месте штольни. Все как-то нахлынуло на меня. Но, словом, мне трудно вам объяснить». «Не надо мне ничего объяснять», — с какой-то сочувственной укоризной сказала Волошина. «Я понимаю. Есть вещи, которые очень трудно объяснить. Не будем говорить об этом. Впрочем, можно вам задать один вопрос? Как вы думаете, зачем человек живет на земле?» «Что?» «Вы не удивляйтесь. Это я не вас первого спрашиваю. Я в своей жизни уже несколько раз задавала такой вопрос разным людям». «Ну и что же?» «Одни отвечали неинтересно, по-газетному, другие мудрили как-то. Наверное, им казалось, что на такой вопрос неудобно отвечать просто, а третьи отвечали понятно». «Вам мой ответ для коллекции нужен?» «Да нет, что вы! Я только камни коллекционирую», — усмехнулась Волошина. «Послушайте», — сказала она без всякого перехода, — «я в одной книге такие слова прочитала. Выше, к горной вершине, а потом снова выше. Вам нравится?» Я подумал немного. По-моему, получалась какая-то чепуха. «Непонятно как-то», — ответил я. «Если вершина достигнута, так куда же еще выше?» «Да, конечно, вы правы», — согласилась Волошина. «Но все-таки в этих словах что-то есть. Ведь это же символ, да? Гора — это жизнь, верно? Ну а раз ты достиг вершины, но еще не умер, так что же делать? Спускаться вниз?» «Зачем вниз?» — пошутил я. «Прямой путь выше, на тот свет, к Господу Богу». «Нет, вы не смеетесь. И потом, вы ведь так и не ответили на мой вопрос. Ну, насчет жизни». «Не знаю», — сказал я. «Во всяком случае, наверное, я не смогу сказать ничего такого, чего вы не слышали раньше». «Пойдемте». Ирина повернулась и снова пошла вперед. «Я провожу вас», — предложил я, когда мы вышли из портала. «Не надо, я пойду одна». «Я вас снова чем-то обидел?» «Нисколько». «И хорошо, что вы не ответили на мой вопрос. Есть такие, что отвечают сразу. так сказать, по первому требованию». Волошина посмотрела мне прямо в глаза, как бы подчеркивая, что говорит без всякой задней мысли. Она протянула мне руку в шерстяной варежке. Уже на ходу Ирина крикнула: «Анализы будут через неделю». Вернувшись к себе в комнату, я застал там Орлова. Он сидел у стола, вытянув свои длинные ноги, откинув назад копну светлых волос, и курил. Стопка журналов лежала перед ним на столе. «Наконец-то!» — воскликнул Григорий, когда я вошел. Он подобрал ноги и сунул папиросу в блюдце, заменяющее пепельницу. «Достопочтенный джентльмен читает по-английски». «Что такое?» «Ах, это ты обо мне!» «Нет, достопочтенный джентльмен предпочитает эксплуатировать чужой труд и пользоваться переводами», — в тон Орлову ответил я. «А в чем, собственно, дело, Григорий?» «Просто хотел узнать, читаешь ли ты по-английски». «Ну, в объеме института». «Значит, не читаешь», — менторски сказал Григорий. «Институт дает лишь фикцию знания языка. Столько-то часов, столько-то знаков, со словарем. Словом, это все практического значения не имеет. Читать сонеты Шекспира с такими знаниями трудно». «Ну ладно, вот эти журналы наши, русские, вот». Он стал брать из стопки журналы и откладывать их в сторону по одному. Обложки были мне хорошо знакомы. «Горный журнал», «Транспортное строительство», «Шахтное строительство». «А вот это английские. Прислали по абонементу», — сказал Григорий, беря в руки журналы в коричневой глянцевой обложке. «Русские статьи ты сам прочтешь, а английские я тебе переведу». «Да о чем статьи-то?» «Все о том же, насчет крепления», — ответил Григорий. «Эта твоя мысль насчет отказа от бетонирования втемяшилась мне в голову, и вот я вспомнил про эти статьи». «Да о чем они?» «Сейчас не буду говорить. Не хочу заниматься интроекцией». «Чем?» «Интроекцией. Ну, вкладыванием мыслей в мозг». «Между прочим, это слово и Ленин употреблял. Материализм и эмпириокритицизм». «Далась вам обоим эта идея?» «Великие идеи не всегда по достоинству оценивались их авторами», — торжественно произнес Григорий. «Кстати, кому это обоим далась твоя идея?» «Ну, тебе и Волошиной. Она ведь меня сейчас в туннель таскала. Взяла образцы с того участка. Хочет анализ сделать». «Волошина была в туннеле?» — удивленно переспросил Григорий. «Ну да, только что». «Ну чего ты так смотришь? Честное слово, не я ее туда потащил». Орлов насупился. «Пожалуйста, никогда не говори так о Волошиной», — сказал он таким торжественно мрачным тоном, что у меня сразу пропала охота острить на эту тему. «Ты не знаешь Ирину Николаевну», — продолжал Григорий. «Я тебе уже говорил однажды. Такие девушки встречаются нечасто». Я ничего не ответил. Григорий тоже молчал. Лицо его постепенно разгладилось, брови разошлись. «Хочешь, я прочту стихи?» — внезапно предложил он. «Вот это дело!» — обрадовался я. Он полузакрыл глаза, откинул голову и несколько мгновений сидел вот так, молча. Потом начал негромко читать. «Когда спустилась мгла кругом, и ночь мой разум охватила, когда неверным огоньком едва надежда мне светила, в тот час, когда окутан тьмой, трепещет дух осиротелый, когда, молвы страшась людской, сдается трус и медлит смелый, когда любовь бросает нас, и мы затравлены враждою, лишь ты была в тот страшный час моей немеркнущей звездою». Я сидел тихо, затаив дыхание. Очень я любил, когда Григорий читал стихи. У него была какая-то своя, особая манера чтения. Казалось, что он не чужие стихи читает, а как бы сочиняет на ходу. Я ждал продолжения, но Григорий молчал. «Это все?» — спросил я наконец. «На этот раз все». «Чьи это? Блока?» «О, нет, это Байрон, «Станцы к Августе». Примечание. Перевод Левика. «Слушай, Григорий, ты влюбился, что ли?» «Сам не пойму, как у меня вырвались эти слова. Сейчас Григорий обидится, ответит что-нибудь резкое». Но он не вскочил, не рассердился, не оборвал меня. «Не знаю», — ответил Григорий и повторил. «Не знаю. Только я еще никогда не встречал таких девушек. В ней какое-то сочетание суровости и нежности. И простоты. И, ну как тебе это сказать, философичности, что ли?» «Ты знаешь», — продолжал Григорий, «незадолго до того, как ты к нам вошел, она спросила, в чем, по-моему, смысл жизни?» «Ну и ты ответил?» «Конечно». «Интересно», — сказал я и повторил. «Интересно». «Она так внимательно слушала меня», — продолжал Григорий, «что я мог бы говорить часами». «И все о смысле жизни?» Григорий резко выпрямился на стуле. «Ты что?» — чуть запинаясь, как всегда, когда волновался, произнес Григорий. «Смеешься?» «Нет, и не думаю. Но тогда я не понимаю твоего тона». «Подожди, придет время, поймешь», — сказал я, стараясь вложить в мои слова всю силу убежденности. «Это случится не сразу. Это придет потом, когда ты поверишь в нее до конца, когда ты обретешь покой, когда будешь просыпаться с мыслью, что твое счастье с тобой, и бояться идти спать, чтобы хоть временно не расстаться с этим счастьем. Вот тогда это и случится. Тогда ты поймешь, чего стоят благие порывы философствующих романтиков». Я говорил, сознавая, что не прав, что я не могу, не имею права сравнивать Ирину со Светланой, что они совсем разные. Светлана боялась расширить круг своей ответственности. Ей казалось трудным и противоестественным вкладывать свою душу, свое сердце во что-либо, не имеющее отношения к ней, ко мне, точнее, к нам.